Пришла моя очередь. И я рассчитывал обойти с двумя-тремя обдуманно бессмысленными фразами о так называемом бостонском чаепитии, но не всегда у нас получается, так мы предполагаем. Неожиданности выскакивают, не спрашивая нашего разрешения. «Я заснул после церкви», — донесся до меня мой собственный голос, — «и увидел во сне Дэнни Тейлора. Сон был ужасный. Вы помните Дэнни?» «Бедняга», — сказал мистер Бейкер. «Когда-то он был мне ближе, чем брат. В семье я рос один, без братьев. Да, в некотором отношении наша близость была поистине братской. Я, конечно, так не поступлю, но мне бы следовало стать сторожем брату моему Дэнни». Мэри была явно недовольна, что я нарушил рисунок застольной беседы и отомстила мне, как могла. «Итан дает ему деньги. По-моему, этого не следует делать. Он все равно их пропивает». «Помилуйте», — сказал мистер Бейкер. «Следует, не следует, как знать». «Этот сон был настоящий кошмар. И много ли я ему даю?» «Кое-когда по доллару. А что сделаешь на доллар? Только напьешься и больше ничего. Если бы дать ему сразу крупную сумму, может, он и вылечился бы». «А кто на такое решится?» — воскликнула Мэри. «Это все равно, что убить его. Как вы считаете, мистер Бейкер?» «Бедняга», — сказал мистер Бейкер. «Ведь из такой хорошей семьи у меня душа болит, когда я вижу, до чего он дошел. Но Мэри права. С деньгами он совсем сопьется и вгонит себя в гроб. Но он и без того спивается, но я для него не опасен, у меня крупных сумм нет». «Тут важен принцип», — сказал мистер Бейкер. Миссис Бейкер добавилась чисто женской кровожадностью. «Самое подходящее ему место в лечебнице, где за ним был бы надлежащий уход». Все трое остались недовольны мной. Нечего мне было отклоняться от бостонского чаепития. Странно, почему это человеческий мозг вдруг затевает возню, игру в жмурки, в прятки, когда ему следовало бы засекать каждую мелочь, отыскивая проход в минном поле тайных замыслов и скрытых препятствий. Я понимал, что такое дом Бейкеров и дом Хоули. Мне были понятны их темные стены и портьеры, их траурные фикусы, не видавшие солнца портреты, гравюры и напоминания о прежних временах в виде морских раковин, фарфоры и резьбы по дереву в виде штофных тканей. Всего того, что навязывает этим домам чувство реальности и незыблемости существования. Форма стульев меняется в зависимости от моды и понятия об удобстве, но гардеробы и книжные шкафы, столы, обеденные и письменные — это связь с добротным прошлым. Хоули больше, чем семья. Хоули — это дом. Потому-то бедняга Дэнни так цепляется за тот луг, где когда-то стоял дом Тейлоров. Без этого луга нет семьи, а скоро не останется даже имени. Тон, голоса, скрытые в них воля тех троих, что сидели рядом со мною, поставили крест на Дэнни Тейлоре. Некоторым людям, видимо, нужен дом, нужна семейная история, чтобы они уверовали в собственное существование, хотя даже в самом лучшем случае это не бог весть, какая заручка. В бакалейной лавке я неудачник, простой продавец, дома я Хоули, значит, мне тоже не хватает уверенности в себе. Бейкер может протянуть руку помощи Хоули, если у меня не будет дома, но мне тоже поставит крест. Человек с человеком? Нет. Дом с домом. Я возмутил, что не вычеркнули Дэнни Тейлора из списка живых, но ничего не мог тут поделать. И эта мысль подстегнула меня и закалила в моем решении. Бейкер решил подремонтировать Хоули для того, чтобы ему, Бейкеру, можно было примазаться к несуществующему наследству Мэри. Вот теперь я ступил на самый край минного поля. Сердце мое расточилось против столь бескорыстного благодетеля. Я чувствовал, что он очерствеет, настораживается и ярится, и по его приказу пришло ощущение фронта. Выстроили законы обузданного бешенства, а первый из них таков, даже если ты в обороне, придай видимость нападения. Я сказал: «Мистер Бейкер, не стоит нам углубляться в историю. Вы видели, как мой отец медленно, но верно шел к потере того, чем мы, Хоули, были сильны. Я ничего не знаю. Я был тогда на войне. Как это случилось?» «О его намерениях ничего плохого не скажешь, но разбираться в обстановке сил он...» «Мой отец был человек непрактичный, что верно, то верно, но как это случилось?» «Да, знаете, времена были такие, времена рискованнейших биржевых операций. Вот он рисковал. Кто-нибудь руководил им в этих операциях? Он поместил деньги в устаревшие виды вооружений, заказы были аннулированы, и у него все пропало. Вы жили тогда в Вашингтоне, вы имели представление об этих заказах? О, так, в общих чертах, но все же имели. И сами этих акций не покупали. Да, у меня их не было. Отец с вами советовался. Я был в Вашингтоне, но вы знали, что он делает займы под владение Хоули и покупает на эти деньги акции? Да, знал, и не отговорили его. Я был в Вашингтоне, но ваш банк не дал ему отсрочки по платежам. Банк иначе не может, Итан, вы сами это знаете. Да, я это знаю, но все-таки очень жаль, что он с вами не посоветовался. Не обвиняйте его, Итан, не буду. Теперь мне все понятно. Да, я, собственно, никогда его не обвинял, так не мог понять, как это все произошло. Вступительная часть, видимо, была заготовлена у мистера Бейкера заранее. Сбитый с позиции, он стал нащупывать возможность для нового хода. Он кашлянул, высморкался и утер нос бумажным платком, вытянутым из плоской карманной пачки. Вторым вытер глаза, третьим очки. У каждого человека свой способ оттягивать время. Я знал одного, который тратил 5 минут на то, чтобы набить и раскурить трубку. Выждав, когда он снова приведет себя в полную готовность, я сказал: «Я, кажется, не имею права просить вас о помощи от своего имени, но вы сами заговорили о давних деловых связях между нашими семьями». «Замечательные были люди», — сказал он, — «и, как правило, имели возможность великолепно разбираться в обстановке, консерваторы по духу, но не слепые упрямцы, сэр. Просто ступив на избранный путь, они с него не сворачивали, ни при каких обстоятельствах. Это верно. Даже если надо было потопить судно противника или поджечь его. У них, разумеется, были соответствующие полномочия. Но, насколько мне известно, сэр, в 1801 году им пришлось держать ответ перед специальной комиссией, кого считать противником. А после войны... всегда происходят некоторые изменения установок». «Да, конечно. Впрочем, я вспомнил все это не просто так, лишь бы поговорить. Сказать вам откровенно, мистер Бейкер, мне бы хотелось наверстать потерянное». «Браво, Итан! Одно время я уже начинал подумать, что вы утратили боевой дух семьи Хоули». «Да, признаться, утратил, а, может быть, просто не дал ему ходу в себе. Вы предлагали свою помощь. С чего мне начинать?» «Беда в том, что начинать надо с капитала. Это я знаю, но если капитал будет, тогда что?» «Дамам это вряд ли интересно», — сказал он. «Может быть, мы с вами перейдем ко мне в кабинет? Дела скучная материя». Миссис Бейкер встала. «А я как раз собиралась попросить Мэри, чтобы она помогла мне выбрать обои для нашей спальни. А образчик у меня наверху, у Мэри. Я бы хотел, чтобы она...» Но, как и следовало ожидать, Мэри переметнулась на их сторону. «В делах я профан», — сказала она, — «а в обоих кое-что смыслю. Но ведь это касается тебя, дорогая. Я всегда все путаю, Итан. Ты что, не знаешь меня?» «Я без тебя, дорогая, пожалуй, еще больше запутаюсь». Трюк с обоями, вероятно, придумал мистер Бейкер. Вряд ли его жена на самом деле их выбирает. Во всяком случае, ни одной женщине не могли бы понравиться те мрачные с геометрическим рисунком, которым была оклеена комната, где мы сидели. «Итак, — сказал мистер Бейкер, когда они вышли, — где достать капитал? Вот ваша задача, Итан. Дом у вас не заложен. Возьмите суду под него. Ни в коем случае». «Ну что ж, уважаю такую твердость, но ведь другого обеспечения у вас нет. Есть еще деньги Мэри, сумма небольшая, но, как известно, деньга деньгу делает. Мне не хочется их трогать. Это гарантия благополучия. Они у вас на общем счету лежат без пользы. Но если я, скажем, решусь, что вы имеете в виду? Вам известно хотя бы приблизительно, какое состояние у ее матери? Нет, но, кажется, солидное». Он старательно протер очки. «То, что я скажу, вам должно остаться между нами. Ну, конечно. Вы, слава богу, не из разговорчивых, это я знаю. Среди Хоули говорунов не было, разве то, что ваш отец. Так вот, мне, финансисту, известно, что Нью-Бэйтаун будет расти. У него есть все, что способствует росту. Гавань, взморье, внутренние воды. Стоит только начать, потом не остановишь. Добропорядочный делец обязан помогать развитию своего города, а также извлекать из этого выгоду. Это само собой. Почему ж Нью-Бэйтаун до сих пор не развивался? Я думаю, вы сами это знаете. Замшели там, в муниципалитете. Живут в прошлом, задерживают прогресс. Мне всегда любопытно слушать, когда извлечение прибыли подают под филантропическим соусом. Если б сорвать с позиции мистера Бейкера ее одежды, дальновидно, благодетельное, все для общества, она предстала бы в своем натуральном виде. Он и еще несколько человек, буквально наперечет, будут поддерживать теперешние городские власти до тех пор, пока не скупят или не возьмут под свой контроль все будущие мероприятия по благоустройству Нью-Бэйтауна. А потом они вышвырнут весь муниципалитет вон вместе с мэром, возведут на трон прогресс, и вот тогда-то станет явным, что им принадлежат все пути, которыми этот прогресс шествует к нам в город. Из чисто сентиментальных побуждений Бейкер решил одарить меня небольшим кусочком общего пирога. Не знаю, входило ли в его намерение сообщать мне, как у них там все пойдет дальше, или же его подхватило и занесло, но намеченный график вдруг мелькнул среди каких-то пустых фраз. Выборы в муниципалитет назначены на 7 июля. К этому времени группа дальновидных граждан должна будет взять штурвал прогресса в свои руки. Вряд ли найдется на свете человек, который не любит давать советы. Поскольку я все-таки продолжал оказывать некоторое сопротивление, наставник мой начинал все больше и больше горячиться и вдаваться в подробности. «Хорошо, сэр, подумаю», — сказал я. «То, что для вас проще простого, для меня головоломка. И, конечно, мне надо посоветоваться с Мэри. От этого, по-моему, зря», — сказал он. «Женский пол стал у нас слишком уж деятельный, но ведь наследство-то ее. Вы скорее угодите, если преподнесете сюрпризом солидный куш. Им так больше нравится. Боюсь показаться вам неблагодарным, мистер Бейкер, но я тяжело дум. Мне надо как следует все обмозговать. Вы слышали, что Марула собирается в Италию?» Взгляд у него сразу стал настороженный. «Совсем? Нет, не совсем. На время. Надо думать, он позаботится, чтобы место осталось за вами, на случай, если с ним что-нибудь приключится. Годы его не молодые, завещание есть? Не знаю. Смотрите, нагрянет свора итальянской родни, и вы окажетесь без работы». Пришлось уйти под прикрытие спасительной неопределенности. «Я столько от вас узнал, что всего сразу не прожуешь», — сказал я. «Но все-таки не согласитесь ли вы дать мне хотя бы общее представление о том, с чего все начинается?» «Могу сказать вам только одно. Развитие города во многом зависит от транспорта». «Ну что ж, трансконтинентальную линию дотянут до нас. Все-таки это слишком долгий путь. Те, кто нам нужен, крупные дельцы с крупными капиталами, предпочитают путешествовать по воздуху. А у нас нет аэропорта. Вот именно. И мало того, нет и места, где его выстроить, разве что только строить холмы вокруг города. Слишком дорогая затея, не окупит себя. Тогда что же вы думаете предпринять? Итан, не обижайтесь и положитесь на меня во всем. Сейчас я ничего не могу вам сказать, но обещаю, если деньги у вас будут, вы не прогадаете. Я имею в виду нечто совершенно конкретное, хотя тут еще требуются кое-какие уточнения. Я, может, этого не заслуживаю? Старинные семьи должны держаться вместе. Марулло тоже входит в вашу группу? Нет, что вы, у них там своя компания, они действуют самостоятельно. И, кажется, весьма успешно. Слишком успешно. Не нравится мне, что эти иностранцы пролезают буквально во все щели. Значит, ждать 7 июля. Разве я это сказал? Нет, мне, наверное, так послышалось. Наверное, наверное. И тут, покончив с обоими, вернулась Мэри. Мы сказали и проделали все, что положено по ритуалу, и медленно пошли домой. Как они мило нас приняли. Лучшего и желать нельзя. Что он тебе говорил? Все то же самое, чтобы я для начала пустил в оборот твои деньги, а я этого не хочу. Я знаю, милый, ты беспокоишься обо мне, но, по-моему, будет очень глупо, если мы не воспользуемся его советом. Не лежит у меня к этому душа, Мэри. А вдруг он ошибается? Ты же останешься ни с чем. Слушай, Итан, если ты этого не сделаешь, так и знай, я сама к нему пойду со своими деньгами. Вот увидишь. Дай мне подумать. Я ни во что не хочу впутывать тебя. И не надо. Ведь счет в банке у нас общий. Помнишь, что вышел на картах? О, Господи, опять эти карты. Да, я им верю. Если я потеряю твои деньги, ты же меня возненавидишь. Нет, мое богатство в тебе, так Марджи нагадала. То, что Марджи нагадала, так мне в голову запало, что покуда буду жить, буду в памяти хранить. Оставь свои шуточки. Может, это не шуточки. Как бы богатство не повредило тихим радостям нашей нескладной жизни. Не понимаю, каким образом небольшие деньги могут чему-то повредить. Я не говорю о больших деньгах, а так, чтобы хватало. Я молчал. Ну, Итан, я сказал, о, прекрасная принцесса, не бывает так, чтобы денег хватало. Одно из двух: денег нет совсем или денег не хватает. Неправда? Нет, правда. Помнишь техасского миллиардера, который недавно умер? Он жил в гостиничном номере с одним чемоданчиком. Не оставил после себя ни завещания, ни наследников, но при жизни денег ему не хватало. Чем человек богаче, тем ему больше и больше нужно, она сказала ироническим тоном. Да, это, наверное, великий грех. Но мне хочется купить новые занавески в гостиную и поставить котел побольше, так чтобы 4 человека могли принять ванну в один и тот же день, а я вдобавок вымыть посуду. Да я не о твоих грехах сокрушаюсь, дурочка. Я отмечаю факт, закон природы. Мало ж тебе уважения к человеческой природе. Не к человеческой, дорогая моя Мэри, а к природе вообще. Белки запасают орехов в 10 раз больше, чем им потребуется. У хомяка брюхо-то, выгляди, лопнет, он все сует и сует за щеки, будто в мешок. Когда Мэри теряется, чувствуя себя сбитой с толку, она брызжет гневом, как спрут чернильной жидкостью, и прячется в этом темном облаке. «Противно слушать», — сказала она. «Хочется хоть немного порадоваться, но «Где там? Разве ты дашь?» «Да нет, родная, не радость меня страшит, а горечь неудовлетворенности, сумятица, чванство, зависть, все, что несут с собой деньги. Бессознательно она, вероятно, боялась того же, она так вся и ощетинилась, поискала, где мне больное место, нашла и с вывертом всадила туда колючки слов. Вот, полюбуйтесь, продавец из бакалейной лавки. Не гроша за душой, а разглагольствует о вреде богатства. Можно подумать, ты в любую минуту способен добыть кучу денег, стоит тебе только захотеть. И добуду. Каким образом? Вот в том-то вся и загвоздка. Ничего ты не можешь. А если б мог, давно бы у тебя все было, хвастовство и больше ничего, обычная твоя манера. Желание причинить другому боль рождает в нас злобу, лихорадку шавладела мною. Свинские, исступленно яростные слова поднимались во мне, как яд. Я ненавидел угрюмой ненавистью. Мэри сказала: «Смотри, вон, там, видел?» «Где? Что?» «Вон мелькнула под деревом и прямо к нам во двор». «Кто мелькнул? Мэри, ну, говори, что ты там увидела?» Я почувствовал, как она улыбнулась в темноте. Уму непостижимой, женской улыбкой. Это называют мудростью, но тут дело, пожалуй, не в мудрости, а в том даре всепонимания, при котором и мудрость не нужна. Ничего ты не видела? Нет, видела ссору, но она убежала. Я обнял ее и повернул назад. «Давай обойдем квартал, прежде чем домой». Мы пошли туннелем ночи и больше ни о чем не говорили. Да нам это не требовалось.